Вместо того, чтобы броситься в укрытие и свернуться в углу при громком восклицании, Чарли поднял голову и игриво залаял. Грейс не перестает удивляться, что пес, который патологически боится почти всего, идеально ладит с этими людьми, нисколько не пугаясь их криков. Родранер ошеломленно вскочил, озираясь и спрашивая: «Что? Что это?» «Кошмарный сон!» — прохрипел Харли. «Ложись, досыпай!» Энни протиснулась мимо Грейс, переключила кухонное освещение на полную мощность, залив смежную гостиную сотнями ватт. Харли одним рывком сел, вынырнув из-под одеяла, словно кит за глотком воздуха. «Да чего ж ты, подлое существо!» — пробормотал он, копаясь в свалявшемся конском хвосте. Слегка воспрянул духом, разглядев наряд, и окинул ее весьма многозначительным взглядом. «Ты кто?» «Самая здоровенная на свете тыква!» Энни сгорбилась, как Квазимода, скрючила пальцы, царапая ногтями воздух. «Ха-ха-ха-ха! Призрак из жутчайшего кошмара! Какой тебе когда-нибудь снился на Хэллоуин?» «Нет, ты гораздо сексуальней. Ох, ради бога, вставайте, уже 6. Пора завтракать. Это тебе что-нибудь говорит, умная задница?» Харли наклонил голову, послав Энни обожающую улыбку. «Беру назад каждое дурное слово, сказанное в твой адрес». Чарли ворвался в гостиную, как щенок-переросток, принялся радостно лизать всем щеки. Харли повалился на спину, сдавшись на милость пса. «Спасите, помогите! На меня набросилась швабра!» «Ты оскорбляешь его чувства», — с улыбкой заметила Грейс, глядя, как охваченный вдохновением пес набрасывается на следующую жертву. Родранер схватил его в объятия, энергично почесал. «Хочешь пробежаться, приятель?» Чарли сел, вывалив из пасти язык. «А, что ты говоришь?» В ответ пес с лаем бросился к двери. Родранер зевнул, поднялся, выглядя почти свежим, за исключением примятой пряди волос, обычно торчащей на макушке. «Ничего, если я с ним пробегусь?» «Почему бы и нет?» Харли кисло всех оглядел. «Что это с вами со всеми, ребята? Почему вы такие чертовски веселые?» «Может быть, потому что каждый в отдельности не высосал вчера по 2 бутылки вина», — коварно намекнула Энни. «К вашему сведению, мисс Святоша, это не вино, а бордо, по 200 баксов с бутылку. Мне пришлось допивать то, к чему ваши примитивные вкусовые органы не приспособлены. Нельзя откупорить бутылку «Линчбакс» 89-го года, выпить стаканчик и снова заткнуть пробкой». Он полез в боковой карман, выудил бумажник на цепочке. «Родранер, на обратном пути заскочи в супермаркет, купи мне упаковочку пирожков с яблоками». Родранер махнул рукой. «Угощаю». Харли вздернул брови. «Ты? Скоро конец света?» «Конец света настанет, когда ты поумнеешь, ослиная задница. Ребят, через полчаса увидимся». Грейс вытаскивала продукты из холодильника. «Харли, иди наверх, ложись в гостевой комнате. Завтракать мы тебя позовем». Он встал, потянулся. «Нет, хватит. Дайте только пакет апельсинового сока, 10 таблеток аспирина, и я буду в полном порядке». Грейс протянула кувшин с апельсиновым соком. «На, пей». Харли вошел на кухню, взял у нее графин и поставил на стол. Потом схватил Грейс за плечи и повернул к себе лицом. «Хочу сообщить, что не боюсь холестерина». Грейс фыркнула. «Хорошо, потому что я как раз вернулась с покупками. Ветчина, бекон, яйца, колбаса, картошка, сыр». «Умру, очнусь в раю». Он в экстазе приник к кофеварке. Энни стояла у разделочной доски, закатав рукава и держа в руке нож, нацелившись на огромный окорок. «Вспоминаю колледж», — с удовольствием объявила она, отрезая первый ломоть. «Помните, как мы оттягивались, а потом собирали остатки из холодильника и готовили завтрак?» Грейс разбивала яйца над керамической миской. «Господи боже, какая бурда получилась, правда?» Харли вытащил из буфета 3 чашки, склонился над кофеваркой, с нетерпением дожидаясь завершения процесса. «Какой слабоумный предложил добавить в омлет козий сыр. Помните? Ну и гадость. Мич, напомнила Грейс, в нашей компании он был единственным истинным эпикурейцем. Заблуждавшимся эпикурейцем, поправил Харли. Хотя, готов признать, он прошел долгий путь. Честно сказать, по-моему, он зря тратит свой талант на Диану. Она вечно ест неочищенный птичий корм, кору деревьев и прочую дрянь. Харли налил себе кофе, добавив в чашку добрую порцию сливок и сахара. Кстати, старик наверняка сидит сейчас один в кабинете, переживая нервный срыв. Я бы лучше ему позвонил, обо всем сообщил. «Пригласи на омлет», — подсказала Грейс. Он пошел в кабинет звонить Митчу. Энни приняла с печь пончики в сахарной пудре, а Грейс накрывала на стол. Появившийся через 5 минут Харли качал головой. «Что?» — в один голос спросили Грейс с Энни. «Дурные вести, девочки. Связь Манки Ренч с убийствами открылась полностью. О нас трубят все программы новостей». «Это неизбежно», — вздохнула Грейс. «Всего-навсего вопрос времени», — вставила Энни, прихлопывая ладонями пончик. «Любой пользователь нашей игры, читавший вчерашние газеты, способен помножить 2 на 2». Харли налил еще кофе. «Ага, знаю. Только Митчу это не сильно нравится. Утром уже звонили 5 клиентов, отказались от подписки. В данный момент он подбивает бабки, говорит, дело плохо». «Ты ему рассказал про сообщение по электронной почте?» — спросила Энни. «Ну, хотел рассказать. Собирался. Да бедняга совсем уже съехал с катушек. Если рассказывать, пришлось бы объяснять, что мы пробыли тут всю ночь, а не только сейчас собрались, чтобы вместе позавтракать. Тогда он, понимаете, чувствовал бы себя брошенным и забытым. По-моему, надо сказать не по телефону, а лично. В любом случае, завтракать он с нами не будет». Харли через плечо взглянул на Энни, которая нарезала из колбаски тесто круглые пончики. «Одно хорошо. Мне больше достанется». Она махнула на него испачканной в муке рукой. Через полчаса все втиснулись за крошечный кухонный стол, уставленный неимоверным количеством ветчины, бекона, картошки, омлета с овощами и легендарных сахарных пончиков Энни. Родранер со стоном оттолкнул пустую тарелку. «Я вам говорю, от такой жратвы в таких количествах в любой день можно загнуться». Харли разъярился. «Другого слова, кроме жратва, не нашел. Господи, боже мой, это райское наслаждение!» Он пожал плечами, извиняясь за Родранера перед Грейс и Энни. «Знаете, вы метали бисер перед свиньей». Родранер посмотрел на часы. «Жутко не хочется разбивать компанию, но через пару часов надо быть в управлении и давать показания копам. Обсудим это чертово электронное сообщение. Кто-нибудь к нему серьезно относится, или можно его просто выкинуть?» «Это ты нам скажи», — предложила Грейс. Всю ночь пытался его проследить. Родранер пожал плечами. «Так и не пробился сквозь первую стену защиты. Ее ставил настоящий ас, кто бы он ни был. Продолжаю работать». Харли потянулся за кофейником, принялся наполнять кружки. «Может, какой-нибудь чокнутый на компьютерах использовал анонимные 1/4 часа. По словам Митча, пресса полностью освещала события, особенно свадьбу у Хаммондов. Увидел крупный шанс оставить по себе память потомству. Разыграл психопата, спокойно унес ноги, все отлично, чистая забава. Особенно присутствие на месте преступления. Будет что записать в дневники и показывать внукам». Энни иронично насупилась. «Мило, глядите, детки, какой ослиной задницей был ваш дедушка. Что скажешь?» «Ненормальных кругом полно», — заключил Харли. «Только хочется знать, почему он послал сообщение одной Грейс, а не на адрес Манки Ренч, никому-то из нас». «Подумаем», — кивнула Грейс. «Если чокнутый хочет кого-нибудь испугать, то какой адрес выберет?» «Не Харли Дэвидсон, не Родранер и точно не секс-бомба». Энни с невинным видом уставилась в потолок. Нет, он пошлет сообщение мне на адрес Грейс М. Звучит вполне здраво. Ладно, пускай я никчемный психолог, согласился Харли. Только, может быть, сообщение поступило от безвредного чокнутого игрока. Подстрахуемся, будем считать, что от киллера. Тогда встает другой вопрос.